Рао глухо выругался. Все его так тщательно проработанные за время вынужденного пребывания в ледяных залах планы летели под ход самому грязному и вонючему из демонов Огненной Орды. Вместо инженерного корпуса гномов в том месте, куда, ориентируясь на донесения разведчиков, он нанес свой удар, рассчитывая быстро насытить амулет кровью ничтожных коротышек-строителей, оказался боевой отряд великолепно обученных псов света. Это сравнительно недавно появившийся, по всей видимости, не без усилий светлых эльфов, людской религиозный орган ставил своей задачей полное очищение мира от любых носителей мрака и, разумеется, немедленно примкнул к войскам Светлого Союза. Входившие в него фанатики при помощи специальных, держащихся в строгом секрете трав и настоев, изрядно сокращавших и без того недолгую людскую жизнь, вырабатывали у себя почти полную уязвимость к большинству магических заклинаний, возможность видеть в темноте, отчего их зрачки со временем становились вертикальными, и повышенную скорость реакции. И именно на этих великолепных бойцов и не повезло наткнуться его отряду. К тому моменту, когда амулет насытился кровью, Рао потерял почти четверть своих бойцов. Проклятые псы оказались слишком уж хороши, и не ожидавшие столь мощного сопротивления альфары в первые секунды боя несколько растерялись, чем, разумеется, с удовольствием воспользовались их противники. Поэтому стоило только амулету наконец зарядиться, как Рао немедленно открыл портал, куда и начали отступать его воины, прикрывая отход своих бойцов. Рао краем глаза отслеживал изменения в тончайших оттенках межмирового разрыва, что теоретически могло позволить вычислить миры, куда перебрасывались альфары. Увы, при этом он совершенно забыл о древнем и мудром правиле, гласящем, что нельзя во время боя отвлекаться на что бы то ни было еще, за что и поплатился распоротым боком. Впрочем, силы умения ледяного принца хватило, чтобы продержаться достаточно для прохода отряда время, после чего он, как и положено командиру, последним прыгнул в портал, спасаясь от сдвоенного выпада пары чересчур уж настойчивых паладинов. Судя по насыщенно красному цвету, который тот принял, перед тем, как в него кубарем влетел Рао, портал вновь сменил настройки, отправляя бедолагу в совсем уж странный мир. Затем портал вспыхнул, забирая последние крупицы энергии из амулета, и погас, прихватив вместе с Альфаром и парочку ничего не понимающих, растерянных, но оттого не менее опасных и все так же жаждущих уничтожения кровавого врага псов.